Сказание об обретении честных мощей святой Июлиании Девственницы. В дни блаженной памяти архимандрита Печерской лавры Елисея Плетенецкого в Киеве скончалась девственница некая, которую хотели похоронить в Печерском монастыре. Стали копать гроб близ Печерской церкви Успения Пресвятой Богородицы перед пределом святого Иоанна Предтечи. И вот копающие неожиданно нашли честные мощи святой богоугодной княжны Июлиании, почивающие в нетлении. Умершая лежала, как будто живая, уснувшая. Тело ее было благообразно и бело. Почившая была одета в многоценную, украшенную шелковыми и золототканными обложениями одежду, на шее были надеты золотые гривни со многими бисерами. На руках золотые драгоценные кольца, на голове ее девический золотой венец с бисерами, в ушах были золотые серьги, украшенные золотыми бисерами и драгоценными камнями. Лежала она при царской стене головой на юг и ногами на север. Над ракой ее был положен камень, на котором было начертано знамя или герб благочестивых князей Ольшанских. На самой же раке прибита серебряная позолоченная дощечка, на ней изображен герб, а под ним надпись «Июлиания, княжна Ольшанская, дочь князя Григория Ольшанского, представившаяся девой в лето от рождения своего 16-е». Все ее одеяние казалось совершенно новым, словно никто не прикасался к нему. Святые эти мощи были положены в церкви Печерской. Прошло немного времени, когда митрополитом Киевским и архимандритом Печерским был преосвященный отец Петр Могила. Явилась ему в чудесном видении эта святая богоугодная княжна Юлиания, обличая за небрежение ее святых мощей и за маловерие к ним. После обретения мощи были оставлены без достойного украшения, им не воздавали почитания. Тогда тот ревностный пастырь повелел немедленно искусным и благочестивым девственницам иноческого чина приготовить для святых мощей достойное одеяние и благолепную утварь. По его повелению также была сделана новая рака, в которую и были положены благочинно святые мощи. Они были торжественно перенесены в иное место. Облегшись в святительские одежды и созвав весь освященный собор, Петр Могила совершил праздничное моление и пение с благодарением Богу и Богородице и преподобным отцам Печерским за явление честных мощей святой девственницы. С тех пор эти мощи оказывают помощь всякому, кто с благоговением и верой притекает к ним. Сохранился следующий рассказ о чуде, бывшем от святых мощей. Однажды прибыл в монастырь некий человек. Архимандритом монастыря был в то время Елисей Плетенецкий. Кто был прибывший, не знали. Как оказалось потом, он был еретик, последователь Ария по имени Василий. Притворившись верующим и приняв внешний вид благоговения, он явился в монастырь будто бы с целью посетить святые места и поклониться чудотворным мощам святых печерских угодников. Он вошел дерзновенно в Великую Печерскую церковь. Скрывая свое лукавство, он обратился к диакону Ливерию, в то время экклесиарху, с просьбой открыть ему раку блаженной княжны Июлиании. Лицемерный пришелец выражал при этом желание поклониться тем мощам. Просьба его была исполнена. Он начал лицемерно кланяться. Но вот экклесиарх на время отлучился. Богомерзкий льстец тогда и решился привести в исполнение задуманное им. Приступив к честным мощам святой Июлиании и как бы усердно лобызая их, он ухитрился снять драгоценный перстень с перста правой руки святой княжны. Совершив кражу и радуясь приобретению, похититель стал выходить из церкви. Едва только он ступил за церковную дверь, как внезапно взбесился. С ним произошел страшный припадок беснования. Он упал на камень и стал кричать, как неистовый вол, и болезненно метался во все стороны. В таких мучениях святотатец вскоро и испустил дух. Экклесиарх, ужаснувшись, известил об этом архимандрита. Тотчас тот явился с братьей. Все дивились внезапной и страшной кончине пришельца. Желая узнать причину такового события, игумен приказал внимательно осмотреть умершего, нет ли при нем какой-либо похищенной церковной вещи. Его осмотрели и в пазухе нашли перстень. Архимандрит спросил экклесиарха, откуда мог быть этот перстень. Тот посмотрел, посчитал и нашел на всех иконах все в целости. Тогда ему пришло на мысль открыть раку святой Иулиании. Он припомнил, что внезапно умерший особенно прилежно молился и прикладывался к честным мощам девственницы. И вот, когда он открыл раку и осмотрел ее, то тотчас же убедился, что перстень снят с перста правой руки святой Иулиании. Об этом возвещено было настоятелю. Когда это происходило, пришел случайно к церкви благоверный муж Варфоломей. Взглянув на бездушно лежащего, он тотчас узнал его, назвал его по имени и рассказал о роде его и происхождении. Архимандрит после этого приказал похищенный перстень для большей похвалы того чуда приложить к иконе Пресвятой Богородицы, между прочими, священными утварями. А святотатца и грешника повелел предать погребению вне монастыря. Благодаря такому чуду все убедились и уверились в святости и богоугождении девственницы Иулиании. О святости княжны Иулиании свидетельствует еще и следующее обстоятельство. Однажды Феодосий Сафонович, игумен монастыря святого архистратига Михаила Киевского Златоверхова, нарочито пришел в обитель Печерскую. Он обратился к экклесиарху с просьбой открыть ему мощи святой Иулиании. Игумен объяснил, что он ни разу не удостоился поклониться им, а имел видение. После утреннего пения и выхода из церкви он немного уснул. И вот во сне явился в лучезарном свете лик многих святых дев. Одна из них, обратившись, сказала: «Я Иулиания, мощи которой лежат в Святой Печерской Церкви. Ты же почему вменяешь меня и мощи мои ни во что? Ради этого Господь и явил тебе знамение, дабы ты понял, что и я Господом Богом причтена к святым девам, угодившим Ему». С тех пор тот всечестный игумен, приходя в святую обитель Печерскую, никогда не забывал поклониться благочестиво со всяким усердием, со смиренным и умиленным лобызанием, нетленным мощам святой угодницы Божией Иулиании. Ее святыми молитвами, да и мы сподобимся быть причтены к лику угодивших Господу, хвалимому во святых своих. Аминь. Память святой Иулиании Девственницы Церковь совершает 6 июля.